недалеко накануне. Совесть – гибкая сука, подвластна изменениям ситуации. Труслива и боится наказания, даже по смерти. Чем, кстати, пользуются церковники. Впрочем, это уже другая тема. Само решение с захватом корабля вынашивалось не один день. Горячие головы из различных заинтересованных спецподразделений продумывали различные варианты и планы. Даже прорабатывали сценарии. Так, на всякий случай. Если случай представится, когда ООН запутается в своих резолюциях, дипломаты отвернутся, дескать, мы ничего не видели, а кто-нибудь поважнее и посуровее стукнет кулаком по столу и... А пока... Едва Буэнос-Айрес объявил, что крейсер ходит под аргентинским флагом, США стали давить на хунту, требуя отказаться от помощи русских. Поэтому Гальтьери, собрав штаб, приказал срочно разработать план удара по морскому соединению противника с целью нанести невосполнимый ущерб и как минимум лишить инициативы, рассчитывая тем самым устрашить британцев и вынудить их пойти на переговоры на выгодных для Аргентины условиях. А с русскими, естественно, поспешно распрощаться. Но как только затеялось какое-то движение, и спутники исправно зафиксировали старт ракеты, со стороны Штатов незамедлительно последовал самый жесткий наезд. Судя по тому, как скоро была реакция американцев, готовились они заранее. П-700, наверное, еще летело к цели, а американский посол, посол президента по особым поручениям генерал Уолтерс, уже стучался в двери к министру иностранных дел Аргентины, на ходу перебирая приготовленные бумаги. Посол начал с малого. Но Гранит уже добросовестно вмандил британца. Пошла череда сообщений, подтверждений, снова сообщений, подтверждений. Англичане еще не вопили о наглости, подлости, несправедливости. Суть потери авианосца. Но чаяния их были прогнозируемы. Фактически посол работал по результатам. Курьер донес информацию, и Уолтерс вынимал следующий подходящий к ситуации лист. И зачитывал требования. Не успели в Буэнос-Айрес обсудить ультимативные претензии американцев, как в столицу Аргентины прибыл госсекретарь США А. Хейк. На встречу с президентом Гальтьери Хейк явился не один, представив сопровождавших его как офицера одной из силовых структур США и специалиста из ЦРУ. Работая в тесном контакте с английскими спецслужбами, в ЦРУ знали о планируемой диверсии САС на аэродроме подскока Рио-Гранде, где базировались штурмовики «Супер-Этандар». Отсюда в ЦРУ родилась идея провести более дерзкую операцию – захватить русский крейсер. Миссию возлагали на первый оперативный полк подразделения сухопутных войск США «Дельта». Командир подразделения, именно он прибыл с Хейгом, понимал, насколько нетривиальна и сложна поставленная задача. И как мало времени на подготовку. Но «Дельте» требовалось реабилитироваться после провала операции «Орлиный коготь». Провальная операция «Дельты» по спасению заложников на территории Ирана в 1980 году. Это желание все сделать своими силами стало одной из причин отказа британцам на участие в операции. Англичан пришлось посвятить в планы. Во-первых, чтобы не произошло накладок с их стороны, вздумая они совершить воздушный налет на русский крейсер во время миссии «Дельты». Во-вторых, действовать хоть и формально решили под видом бриттов, как воюющей стороны. Но основными причинами были сложности во взаимодействии групп из-за аргентинцев. Гальтьери хоть и вынудили на содействие, но он категорически отказался допустить на свою территорию солдат противника. Для Гальтьери решение пойти на сделку с американцами было далеко не простым. Еще в начале апреля янки начинали плавно и обтекаемо, призывая воздержаться от обращения за военной помощью к союзникам по межамериканскому договору. В уставе этого договора оговаривалась гарантированная поддержка любой американской стране, подвергшейся агрессии со стороны европейской державы. Это поставило бы Штаты в затруднительное положение, Они тоже сидели в этом договоре. Однако разумом Гальтьери понимал и видел приоритеты США. Сохранение отношений с Великобританией как главным союзником в Европе по Североатлантическому альянсу. Против Советов. А тут, когда казалось, что США сумели путем финансово-экономических и политических рычагов удержать Буэнос-Айрес от контактов с СССР, Аргентина принимает помощь именно от тех, против кого эти альянсы затевались. Хотелось верить, что именно из-за антагонизма к русским американцы по факту поддерживают бриттов в войне за острова. Но в глубине сидела занозой, что вот они, англосаксы, белые люди. И как только дело касалось их интересов, всякие смуглые должны потесниться. И как напоминание всплывало про немецкие торпеды, американские бомбы, которые оказались неисправны. И что-то там все же не в порядке и с ракетами французов. Так и хотелось послать всех доброжелателей, псевдосоюзничков и советчиков куда подальше, а впустить русских. Но само поведение Советов было странным. Можно еще было понять публичное отрицание отношения СССР к крейсеру. Но что посол СССР в Аргентине, что военный атташе, даже в доверительных беседах с глазу на глаз продолжали гнуть официальную версию, избегая каких-либо разъяснительных разговоров на эту тему. Да и не понимал он и откровенно опасался советской идеологии, которую Кремль наверняка начнет навязывать, как это у них водится с союзниками. Теперь американцы грозились предоставить англичанам в лизинг вертолетоносец типа «Тарава», который, по данным разведки, действительно видели вблизи чилийского «Сан-Феликс», что практически сводило на нет вывод из игры британского «Инвизибла». Другое дело, что Гальтьери и сам собирался отказаться от русских, о чем немедленно и заявил. Для Аргентины все состыковалось удобным пазлом. Война практически выиграна, советскому крейсеру – отставка. Янки удовлетворены, и бритты не получают от них помощи. Дело идет к урегулированию на условиях лучших, чем были предложены Волтерсом до начала конфликта. Но американцам вдруг понадобился сам крейсер. На взгляд Гальтьери, почти приятельская улыбка Хейга, считающего, что это он вынудил Буэнос-Айрес пойти на содействие, выглядела особенно омерзительно. Кнут сменился пряниками. Хейг озвучил в целом известный план по передаче островов Аргентине с последующим созданием совместной американо-аргентинской военной базы. Но теперь с существенным ограничением американского присутствия. Тэтчер во многом согласовывает свою позицию с мнением Вашингтона, и мы сможем убедить ее разойтись мирно. Только вот вы, Хейг сделал многозначительную паузу, не спешите прерывать контракт с русским командиром. Пусть крейсер посетит с дружеским визитом нашу военно-морскую базу на Огненной земле. Гальтьери сразу понял, к чему клонит Янки. Мысленно выругавшись, он дипломатично удержался от «Вы в своем уме?», ограничившись лишь «Вы хотите стравить нас с СССР? Я на такое не пойду». Как говорит немецкая пословица «Wer A sagt, muss auch B sagen» – «Сказавший А, скажи и Б». Президент Аргентины, упрямо глядя в лицо собеседнику, отрицательно качнул головой, давая понять, что исключает какую-либо силовую акцию американцев на территории страны. «Я даже не представляю, при какой ситуации удалось бы спровоцировать заход русского крейсера в гавань Ушуая. Они достаточно автономны. Единственное, кое-какие припасы они получили прямо в море с нашего транспорта». «Хорошо, рассмотрим другой вариант». Судя по тому, как легко Хейг отказался от своего предложения, американская сторона ожидала подобного ответа. «Транспортное судно, насколько нам известно. Частное?» Увидев подтверждающий кивок, Хейг продолжил. «Мы его зафрахтуем. Нет, выкупим. Вам лишь останется в нужное время официально объявить, что Battle Cruiser больше не ходит под флагом Аргентины». Это было самое простое для него во всей этой американской затее. Но от всего остального дурно попахивало. Гальтьери в который раз убедился, как просто быть военным, и на какие компромиссы и лицемерие приходится идти, будучи политиком. Американцы, получив его согласие, незамедлительно дали отмашку на начало операции. Вскоре аэропорт Рио-Гранде примет Боинг, из которого выгрузятся бойцы спецподразделения. Пусть в гражданском, но с тюками снаряжения. И наверняка прихватят крупнокалиберное оружие, а значит, плюс еще контейнеры и ящики с боеприпасами. Затем вертолетами их перебросят на военную базу Ушуая, где транспортное судно спешно подготовят для абордажа, и выйдут в море. Естественно, все пройдет на глазах аргентинских военных и обслуживающего персонала. Как он будет выглядеть в глазах своих подчиненных? Что о нем будут говорить в армии и, естественно, на флоте? Как это скажется на его репутации в политическом мире? А еще существует Советский Союз, который хоть и находится в другом полушарии, несмотря на свою совершенно непонятную игру с инкогнито крейсера, вдруг окажется разобиженным медведем, которому оттоптали любимую лапу. «Спешим», – сказал молчавший всю встречу с президентом Аргентины командир Дельты. Хейк удивленно взглянул на него, не понимая. По дороге в аэропорт посольский лимузин встрял в пробку и теперь еле тащился в потоке машин под какофонию клаксонов. «Спешим», – повторил офицер, поясняя. «Слишком мало времени на подготовку. Мои парни усиленно тренировались. Морячки из Норфолка водили их по похожим кораблям, объясняя общие принципы в кораблестроении, чтобы они свободнее ориентировались в переходах и трапах. Но, сами понимаете, сюрпризы неизбежны». «Чертежи?» – подал голос ЦРУшник. «Чертежи крейсера, которые вы предоставили, могут, пусть несущественно, но отличаться. Вы знаете наши рекомендации – взять на миссию специалистов?» «Одобрено, но считаю, что тащить с собой еще и ядерщиков нецелесообразно». «Это корабль с атомной энергетической установкой. А вдруг они с отчаяния взорвут все к чертовой матери?» «Не думаю. Русские не фанатики. Если уж и захотят угробить свой крейсер, чтобы не достался врагу, им проще Кингстоны открыть или взорвать одну из своих здоровенных ракет». «Вы не уверены в своих людях?» – спросил Хейк. Дельтовец бросил в сторону госсекретаря цепкий взгляд, ответив. «В своих парнях я уверен. Мне не нравится спешка и то, что должным образом не успеем подготовить аргентинское корыто». Впереди уже показалась причина затора – авария. Но водитель, видимо, хорошо зная город, объезжая пробку, свернул в один из боковых проездов. Теперь лимузин петлял по узким и захламленным улочкам с праздно шатающимися непрезентабельными аборигенами. «Если еще затянуть, то не пройдет и 2-3 дней, как на каждом углу этого гадюшника», – Хейк указал за окно, – «будут трепаться о нашей операции. Аргентинцы совершенно не умеют хранить секреты. У них везде, и у военных в том числе, друзья, родственники и прочие связи». Хейк не ошибался, опасаясь утечки информации. И Гальтиери был прав, когда терзался сомнениями, что о нем подумают офицеры. В условиях последних смен власти путем переворотов аргентинские военные были вынуждены держать ухо востро. Флотские офицеры всегда находили возможность общаться между собой по закрытым каналам, имея обговоренные сигналы. Командир Пьедро Буэна, помимо распоряжения командования, получил личную шифровку. Обычное предупреждение от своих о необычных приготовлениях в порту Ушуая неприятно взволновало. Зацепило некие струнки, именуемые офицерской честью, с вопросом, а все ли правильно они делают? Точнее, правительство в лице Гальтьери. Но все же это они, аргентинцы. И чем тогда они будут отличаться от нынешнего противника, англичан, которые известны своей склонностью предавать, когда этого требуют их интересы? Совместная деятельность, а тем более боевая работа, сближает. Они удачно и, что немаловажно, победно сработались с этим русским. Командир эсминца с сожалением понял, что не может так просто взять и уйти. С сожалением, потому что у него есть приказ, а все его противоречивые измышления и то, что он задумал сделать, самовольство, за которое можно огрести, если все всплывет наружу. Поэтому, не доверив сигнальщику, отослав верхнюю вахту с мостика, сам отсемафорил уже бывшему союзнику то малое, что нельзя было ему поставить в обвинение. Произойди служебное разбирательство. Но оказавшееся достаточным, чтобы послужить предупреждением.